Изначально Сухян была проституткой, которая жила на небольшом холме в Цзыне, примерно в сотне ли от Чэнду. Ее семья изначально славилась образованностью. Отец Сухина также был известным ученым, но азартные игры были проблемой. Он случайно попал в азартные игры и оказался в долгах. Семья распалась, и она отправилась в публичный дом, чтобы отдать долг. Но сколько бы она ни продавала своего смеха, долг ничуть не уменьшался, и она день за днем умирала в отчаянии. В то время ее спас Пё Воль. Пё Воль, заехавшая в Цзыин по делам, выплатила все ее долги и вернула ее в Чэнду. Сухян построила павильон божественного аромата и добровольно позволила Пё Волю стать ее хозяином. Сухян тайно собирала и сообщала тенденции и информации гостей, которые пришли в павильон божественных ароматов на Пё Воль. Большинство куртизанок в павильоне божественного аромата были теми, кого насильно удерживали в другом публичном доме из-за долгов, как Сухян. Пё Воль дал Сухян большую сумму денег, и Сухян купила их на деньги, которые она получила от Пё Воля, и построила павильон божественного аромата. Они могли работать в любое время. Никто бы ничего не сказал, если бы они перестали работать, но куртизанки были более нетерпеливы, чем кто-либо другой. Самун Пён думал, что собирает информацию, но на самом деле его информация передавалась Пё Волю устами куртизанок высшего класса. По крайней мере, не было ничего такого, чего не знал бы Пё Воль о том, что происходило в Чэнду. Сухян и куртизанки стали глазами и ушами Пё Воля и доносили все новости по городу. Самун Пён. Пё Воль пробормотал свое имя и встал. Затем Сухян посмотрела на Пё Воль с грустным выражением лица. «Ты уже идешь? Есть много мест, где я могу осмотреться. Когда ты вернешься? Скоро». После короткого ответа Пё Воля лицо Сухина быстро просветлело. У хитрого кролика три норы. Проверив первое логово, пришло время исследовать следующее. Глава 109. За зиму в Чэнду произошло много изменений. Одна из них заключается в том, что в трущобах построены новые дома. Поскольку в прошлом году в трущобах случился сильный пожар, многие дома сгорели дотла. Бедные не могли позволить себе восстановить свои дома, поэтому они продали их по низкой цене и уехали. Когда они ушли, богатые люди Чэнсу быстро вошли в место, которое они покинули. Они смели пепел гетто и построили большой особняк. Большие особняки, которые росли один за другим, быстро вторглись в трущобы и переродились в элитные жилые районы. Люди завидовали недавно построенному элитному жилому району под названием Ксинтянрат-1. Большинство людей, владевших домами на улице Синтянь, были влиятельными людьми в Чэнду. Среди них были владельцы крупных торговых групп, а были и те, кто занимался эскортными услугами или боевыми искусствами. Таким образом, Синтянь-Роуд стала городом для тех, у кого были деньги и власть. Поскольку это было место, где жили влиятельные люди в Чэнду, безопасность улицы Синтян была строгой. Каждый переулок был забит воинами, стоящими на границе, что делало невозможным проникновение кого-либо с неизвестной личностью даже на Синтянь-Роуд. Для жителей Чэнду вход в особняк на улице Синтянь стал мечтой. В частности, торговцы или власть придержащие, недавно заработавшие большое состояние, пытались проникнуть на Синтянь-Роуд. Однако количество особняков было ограничено. Желающих купить было много, но никто не хотел продавать. Из-за этого цены на особняки на Синтянь-Роуд продолжали расти до небес. Но даже на Синтянь-Роуд был особняк, который вызывал зависть. Это был большой особняк посреди улицы Синтянь. Среди роскошных особняков на Синтянь-Роуд особняк с особенно большими размерами и высокими стенами напоминал крепость. Когда люди увидели красную сосну на стене особняка, они стали называть ее Красной Виллой 2. Внешне известно, что владельцем Красной Виллы является Чо Чи Ян, капитан группы Зодиац Дивизион. Однако он лишь время от времени останавливался на Красной Вилле и не жил там. Итак, люди думали о Красной Вилле как об отдельном доме для Чо Чи Яна. Однако настоящим владельцем Красной Виллы на самом деле является кто-то другой. Писк. Огромная дверь Красной Виллы открылась, и вошел молодой человек. Человек, чье белое лицо выделялось даже в темноте, был Пё Воль. Когда Пё Воль вошел, кто-то выбежал из особняка. Это был строгий мужчина лет 50, одетый в синюю одежду. Как только он увидел Пё Воля, он низко склонил голову. Пё Воль кивнул и прошел мимо мужчины. Затем мужчина поспешно последовал за Пё Волем. Пё Воль без колебаний вошел внутрь Красной Виллы, как будто это был его собственный дом, в то время как мужчина средних лет следовал за ним с величайшим уважением, как если бы он был слугой Пё Воля. Мужчину средних лет зовут Кахон Со. Пёволь называл его генералом Ко. Генерал Ко был замкнутым человеком. То, что он не сказал ни слова, следуя за Пёволем, показало, насколько он сдержан. Но генералу Ко ничего не оставалось, как промолчать, потому что его язык был отрезан от корня. Дело не в том, что у него вообще не было языка. Гу Цзюин, лидер группы «Кровавая тень», отрезал генералу язык. Гу Цзюин был жестоким человеком. Он руководил другой организацией, отдельной от группы «Кровавая тень». Большинство знали, что убийцы сами принимали запросы и собирали информацию. Они не ошиблись, так как это было верно и для небольшой группы убийц или убийц, которые действовали в одиночку. Но для дальнейшего увеличения группы «Кровавая тень» Гу Цзюин сформировал другую организацию. Он собрал их, чтобы они систематически поддерживали убийц. Их задачей был сбор информации и тенденции цели. Гу Цзюин отрезал всем им языки, чтобы сохранить их работу в секрете. За это генералу и отрезали язык. 7 лет назад группа «Кровавая тень» распалась, но группа, основанная Гу Цзюином, выжила. И поэтому они ждали, что кто-то, связанный с группой «Кровавой тени», однажды перезвонит им. В некотором смысле они были не более чем наследием, оставленным Гу Цзюином. Их личная информация осталась нетронутой в буклете, оставленном Гу Цзюином, поэтому Пёволь собрал их прошлой зимой. Это не означало, что Пёволь унаследует группу «Кровавой тени». У него не было намерения браться за квест на убийство, и у него не было желания убивать за деньги. Просто в процессе сбора того, что оставил Гу Цзюин, они тоже были собраны вместе. Прошло 7 лет, но их верность Гу Цзюину осталась. После того, как группа «Кровавой тени» была уничтожена, они могли уйти и рассеяться между собой, но их лояльность была доказана тем фактом, что они все же остались. В центре ее был генерал Ко. Генерал Ко, который с детства был верен Гу Цзюину, на этот раз переключил свою лояльность на Пёволя. У него было другое мышление, которое обычный человек никогда бы не понял. Пёволь поручил генералу Ко управлять Красной Виллой. Все люди, работавшие на Красной Вилле, были людьми, которые были с генералом Ко. Сегодня они были разбросаны по всему городу, собирая информацию для Пёволя. Это был их образ жизни, и они не знали другого пути. Пёволь специально не препятствовал и не поддерживал их. Тем не менее, они усердно работали на своего нового хозяина. Генерал Ко провел Пёволя в самую большую комнату Красной Виллы. Это была комната, которая казалась даже заброшенной из-за отсутствия обычной мебели или украшений. Когда Пёволь сел за стол посреди комнаты, генерал протянул ему заранее приготовленную бумагу. В документе содержалась информация, собранная членами Красной Виллы. Сколько денег заработали торговые группы в Чэнду и каковы тенденции эскорт-компаний. Есть также информация, например, о том, какой мастер боевых искусств получил выдающегося ученика. Все это были сведения, полученные людьми, служившими на Красной Вилле. Хотя ей далеко до информационной сети клана Хао, охватывающей весь мир, по крайней мере, информационная мощь в Чэнду и Сычуани никогда не уступала ей. Генерал Ко посмотрел на Пёволя чрезвычайно вежливо. Пёволь кивнул головой. «Отличная работа. Это большая помощь». На мгновение генерал Ко улыбнулся. Гу Цзюин вырастил генерала Ко как собаку. Охотничья собака, которая получает удовольствие только от похвалы своего хозяина. Генерал Ко принял Пёволя в качестве нового владельца, и его жизнь была восстановлена к похвале его нового владельца. «Я буду служить тебе всем сердцем». С радостью он написал на листе бумаги и показал его Пёволю. Пёволь кивнул головой. Среди членов Красной Виллы генерал Ко был единственным, кто мог видеть всю картину целиком. Остальные члены Красной Виллы знали лишь отрывочные сведения, но он один нарисовал и уловил общую картину. Генерал Ко считал это привилегией и благодаря этому работал с большим энтузиазмом. Гу Цзюин промыл ему мозги с юных лет, поэтому его образ мышления сильно изменился. Генерал Ко посмотрел на Пёволя глазами, полными предвкушения, ожидая, что Пёволь отдаст приказ. Человек по имени Самун Пён въехал в Чэнду. Выясните цель его прихода в Чэнду. По команде Пёволя генерал широко улыбнулся и кивнул. Вид ярко улыбающегося мужчины старше 50 лет показался каким-то странным. Когда старик уходит, Пёволь остается в комнате один. Большая комната, в которой ничего нет. Второе логово Пёволя было огромным пространством, которое можно было использовать для занятий боевыми искусствами. Здесь Пёволь проводил большую часть своего времени, оттачивая свои боевые искусства и методы убийства. Следы мастерства Пёволя в боевых искусствах сохранились на стенах и колоннах. Поглотив наследие Гу Цзюина, Пёволь смог основать собственное владение в Чэнду. Пёволь не занимался никакими посторонними делами. Поставив Сухиена из павильона божественного аромата и генерала Ка из красной виллы на передний план, его существование полностью скрыто. Из-за этого даже Хун Юшин, главный инспектор клана Хаа, подумал, что Пёволь покинул Чэнду и свил себе гнездо в другом месте. Хун Юшин мобилизовал всех членов клана Хаа в Чэнду, чтобы узнать о местонахождении Пёволя. Однако они не смогли найти Пёволя, который был заточен в красной вилле, так как усиленно оттачивал свои боевые искусства. Исчезновение трущоб стало ударом для клана Хаа. Это потому, что бедняки выступали информаторами из-за характера клана Хаа. В прошлом году из-за большого пожара бедняки были изгнаны из города. Из-за этого в их информационной сети внутри города пришлось проделать большую дыру. Кроме того, в этом сыграли роль генерал Го и Сухян. Они использовали все, что у них было, и тщательно стерли следы Пёволя. Таким образом, Пёволь стал человеком, которого не существовало в Чэнду. Некоторым было бы неловко прятаться вот так в темноте, но Пёволю было удобнее жить в укрытии. Он не желал ни славы, ни богатства и процветания. Он просто хотел жить таким, какой он есть сейчас и в будущем. Взгляд Пёволя внезапно обратился к книге, лежащей на столе. Это была книга, которую спас генерал Ко. Это была книга, в которой были написаны принципы искусства изменения лица 3. Одно из лучших качеств генерала Ко в том, что он сделал эти книги легкодоступными. Хотя было нелегко получить книги по боевым искусствам, содержащие ведения каждого клана, было легко получить столько же, сколько и книги, относящиеся к четырем искусствам. Зимой генерал Ко добыл для Пёволя множество книг, и Пёволь проглотил их все. Благодаря этому знания Пёволя резко возросли. Пёволь спокойно читал книгу, в которой содержался принцип искусства изменения лица. Парак, парарак. В тихой комнате раздался звук перелистывания страниц Пёволь. Было уже около рассвета, когда Пёволь накрыл книжную полку. Принцип был похож на принцип чайного меча 4, которому научились в старой подземной пещере. Единственная разница заключалась в том, что исследование было немного более глубоким и подробным. В качестве теста Пёволь выполнил искусство изменения лица. Тудук, тудудук. Мышцы его лица мало-помалу двигались, и форма лица менялась. Это не было таким большим изменением. Он лишь немного изменился. И все же настроение всего лица заметно изменилось. С опущенными уголками глаз и притупленным носом у него было немного наивное лицо. В таком состоянии Пёволь вышел из красной виллы. На рассвете по улице проходило довольно много людей, но никто из них не обратил на Пёволя никакого внимания. Оригинальное лицо Пёволя настолько красиво, что всегда привлекает внимание людей. В результате было много ограничений на его действия. Причина, по которой Пёволь специально получил и выучил книгу изменения своего лица, заключалась в том, чтобы быть свободным от взглядов людей. Пёволь свободно гулял по улицам Чэнду. Внезапно его глаза загорелись, потому что он увидел знакомое лицо. Мужчина средних лет со стильной бородой. В руке он держал красочную картину. Юшин Фэн. Это был бестеневой монах Юшин Фэн. Юшин Фэн, приехавший в Чэнду в прошлом году, почему-то не уехал и остался в городе. Он постоянно спрашивал о местонахождении Пёволя. Однако с осени прошлого года Пёволь полностью исчез из Чэнду, а Юшин Фэн потерял из виду свою цель. Юшин Фэн сделал все возможное, чтобы найти Пёволя. Однако с его ограниченной информацией было невозможно найти Пёволя, который, казалось, исчез. В конце концов Юшин Фэн отказался от поисков Пёволя. Он думал, что Пёволь уже покинул Чэнду. Поэтому он тоже думал уехать из Сычуани, но той зимой шел сильный снегопад. Все дороги, ведущие наружу, были забиты снегом, и им пришлось перезимовать в Чэнду. Вот почему Юшин Фэн все еще был в Чэнду. Лицо Юшина Фэна выглядело очень изможденным, потому что он много страдал. На самом деле, сейчас он был в очень истощенном состоянии. Он выслал свою племянницу из Сычуани, и в итоге остался один. Однако он не дал никаких результатов. В конце концов, у него было тяжело на сердце, потому что он потратил впустую всю зиму. Ху! Юшин Фэн невольно вздохнул. Пёволь был рядом с ним, но не узнал его. Пёволь молча наблюдал за Юшин Фэном. Пёволь получал отчеты о каждом шаге Юшин Фэна через генерала Ко. Пёволь знал, что искал Юшин Фэн и чего опасался. Наблюдая за Юшин Фэном, Пёволь узнал о нем больше. Как многообразна человеческая психология, и сколько терпения может иметь человек с сильным чувством симпатии и воли, когда он ставит перед собой цель. Юшин Фэн стал отличным учебным пособием для Пё Воля, даже не подозревая об этом. Наблюдая за его действиями, Пё Воль узнал психологическое состояние, лежащее в основе бесфракционных воинов. Даже когда Юшин Фэн умрет и проснется, он не узнает, что за ним наблюдал Пё Воль. Пё Воль также не собирался идти вперед и раскрывать это. Что было тогда? Дак-дак. С мощным звуком подков большая повозка помчалась в направлении Пё Воля и Юшин Фэна. Карета остановилась прямо перед Юшин Фэном. Хаэм, в тот момент, когда Юшин Фэн с любопытством смотрел на него, кто-то выпрыгнул из кареты. Дядя. Женщиной, которую громким голосом обнимал Юшин Фэн, была Ли Саха, покинувшая Чэнду в прошлом году. Итак, Саха, как дела? Юшин Фэн удивленно открыл глаза. Затем Ли Саха подняла голову и сказала: «Дядя не пришел, поэтому вместо него вернулась я. Ой, я рад, что ты в порядке». Слезы навернулись на глаза Саха. После того, как Юшин Фэн вернулась домой одна, она не могла нормально спать ни дня. В глубине души она хотела вернуться в Чэнду как можно скорее, но сильный снегопад заблокировал дорогу, поэтому ей пришлось ждать до весны. Как только она услышала известие о том, что дорога на Чэнду открыта, она немедленно отправилась в Чэнду. «Ты ведь не один шел по этой ухабистой дороге, не так ли? Я здесь с другом». «Друг», Юшин Фэнг посмотрел на карету с озадаченным выражением лица. В этот момент из вагона вышла женщина в светлом костюме. Из-за своей холодной атмосферы она была редкой красавицей, напоминающей ледяной цветок. Женщина поприветствовала Юшин Фэна во время прогулки. «Этот младший Вон Гайон встречается с бестеневым монахом, мистером Юшин Фэном». «Вон Гайон, Хаэм, так это юная мисс призрачный меч фей?» На лице Юшин Фэна появилось изумление. Глава 110. Некоторые называют нынешнюю Цзянху эпохой драконов. Появилось много талантливых и выдающихся воинов. Цзянху, перенесший период застоя после войны демонов и небес, восстановил жизненные силы с появлением новых воинов. Воины с исключительными талантами сделали себе имя с детства и уже заняли место в Цзянху. Вон Гайон, фея-призрак-фехтовальщик 2, также была одним из талантливых людей, выдающихся в эпоху драконов. Ее боевые искусства были настолько выдающимися, что в юном возрасте ей дали прозвище. Постоянно меняющийся фантомный меч был ее специальностью, поэтому ее прозвали призрачным фехтовальщиком. Известно, что среди существующих мастеров боевых искусств не так много тех, кто может обращаться с ее фантомным мечом. Кто-то может сказать, что ее переоценили, но большинство согласится, что она оправдала свое имя. Это было не просто из-за славы Вон Гайон или боевых искусств, но из-за ее учителя. Мастер Вон Гайон был одним из воинов, которые в наше время считаются великими. Хан Ючхан. Он был членом трех святых и был великим фехтовальщиком, у которого не было противника, когда он поднимал свой меч. Вон Гайон, ученица Хан Ючхана, показала выдающиеся достижения в боях на мечах. Среди них постоянно меняющийся фантомный меч был ее специальностью. Вот почему Юшин Фэн был удивлен, увидев Вон Гайон. Вон Гайон заслужила уважение только потому, что была ученицей Хан Ючхан. «Ой, разве у мисс Вон не было отношений с моей племянницей? Я давно знаю Саха, но это первый раз, когда мы зашли так далеко вместе. Вы, должно быть, пришли сюда из-за моей племянницы. Извините, что непреднамеренно беспокою вас. Нет, я всегда хотел приехать в Чэнду». Вон Гайон ответила с мягкой улыбкой. Глядя на его лицо, она подумала, что Юшин Фэн был очень внимательным человеком. Если бы Вон Гайон не сопровождала Ли Саха, она бы не осмелилась зайти так далеко. Хотя она была того же возраста, что и Ли Саха, Вон Гайон выглядела более зрелой. Таким образом, глаза Вон Гайон излучали глубокую и зрелую атмосферу. Вон Гайон спросила Юшин Фэна: «Вы достигли всех своих целей, мистер Ю? Саха говорил с тобой об этом? Случайно услышал. Я даже не видел его спины. Я предполагаю, что он уже покинул замок. Это так? Я не уверен. Но я думаю остаться еще на несколько дней и вернуться, если у меня не будет прогресса. Я не могу оставаться здесь навсегда». Слова Юшин Фэна привели Саха в восторг. «Тогда мы можем пойти вместе. Тебе это так нравится? Вы не представляете, как сильно меня ругала мама. Она сказала, как я могла вернуться одна без дяди». Лиса он сделал выражение лица, показывающее, что она считает ситуацию несправедливой. Она была такой милой, что Юшин Фэн только улыбнулась. «Как это может быть твоей ошибкой? Ты просто сделал то, что я тебе сказал. Но моя мать, не волнуйся, я все расскажу сестре. Ура! Все прошли долгий путь, так что вы все должны быть голодны. Я провожу вас в хорошее место. Прошлой зимой я нашел очень хороший гостевой дом. Еда там снимет усталость от долгого пути. Лиса Ха покачала головой в ответ на слова Юшин Фэна. Я отложу ужин с дядей до завтра. Почему? У меня есть люди, с которыми я сегодня встречусь. Кто? Собрание Золотого Небесного Зала будет проходить здесь. Вы имеете в виду, что собрание Золотых Небес будет проходить в таком отдаленном месте? Мы решили собраться здесь, потому что мы были и тем, и другим одновременно. Итак, пожалуйста, взгляните на сегодняшний день. Хаем, Золотой Небесный Зал собирается здесь. Юшин Фэн был удивлен и не мог закрыть рот. Золотой Небесный Зал был собранием знаменитых молодых воинов Цзянху. Не все воины Цзянху сохранили свои тела, но, тем не менее, многие из них продолжили свои отношения через Золотой Небесный Зал. Хотя это была группа молодых членов, влияние Золотого Небесного Зала в Цзянху было довольно большим. Золотой Небесный Зал первоначально проводил свои встречи в удобном месте, таком как Хунань или Хубэй. Вероятно, это было потому, что они были внимательны к членам, которые были из разных частей Цзянху. Из-за этого было трудно поверить, что они встречаются в Чэнду, за тысячи миль от Цзянху. Не все соберутся. Это всего лишь небольшое количество людей, так что не удивляйтесь. Действительно, ага, наверное, это слишком много, чтобы проводить здесь полное собрание. Тогда это имеет смысл. Кто приедет? Я расскажу тебе об этом позже, дядя. Сначала я должен присутствовать на собрании. Хорошо, я держал таких занятых людей. Ты уже знаешь, где я остановился, верно? Он все еще в старом доме, значит, ты помнишь. Я буду там, так что приходите к главе района после окончания собрания. Да, не волнуйся. Саха энергично закивала головой. Через некоторое время они расстались с Юшин Фэном и направились в гостевой дом в Чэнду. Местом, куда они прибыли, был гостевой дом под названием «Павильон Четырех Морей 3». Хотя он не очень велик по размеру, он был популярным местом для торговцев и эскорта, прибывающих извне из-за вкусной еды и чистых внутренних помещений. По мере того, как молва распространялась среди тех, кто останавливался в «Павильоне Четырех Морей», он также был известен как Сычуаньский павильон номер 14 в Канха. На самом деле трактир не обладал лучшими кулинарными способностями в Сычуане, но был хорошо известен за границей. Из-за этого люди, впервые приехавшие в Чэнду, часто выбирают павильон Четырех морей в качестве места встречи. То же самое было и с Золотым Небесным Залом. Местом встречи они выбрали павильон Четырех морей, потому что были рассеяны и не вошли в Чэнду вместе. В павильоне Четырех морей уже было много людей. Вероятно, из-за того, что это имя широко известно, люди, впервые приехавшие в Чэнду, выбрали это место в качестве своего жилья. Добро пожаловать. Официант, приветствовавший двоих, удивленно заикался. Вероятно, это было потому, что гости были красивыми, которых трудно было найти. Покраснев на мгновение, официант пришел в себя и продолжил говорить. «Ну, что мне делать? Гостевой дом полон, кто-то пришел сюда первым. Высокий и красивый парень из провинции Хунань. Человек, который много говорит и имеет. Ах, есть кто-то такой. Это человек, который занял два столика и сказал, что его коллеги скоро придут. Пожалуйста, покажи нам его место». Лиса Ха передала монету официанту. Официант взволнованно повел двоих наверх. Если первый этаж похож на рынок, то на втором этаже гораздо спокойнее из-за меньшего количества столов. Здесь, пока они поднимались на этаж, молодой человек, занимавший в одиночестве два столика, помахал им рукой. Он был красивым мужчиной, который мог заставить любого оглянуться хотя бы раз, когда они встретились с ним на улице. Он встал со своего места и сказал: «Добро пожаловать, вы прибыли вовремя. Давно не виделись, мистер Мун. Ты все еще ходишь туда-сюда. Вы, должно быть, прибыли первыми и осмотрели бордель, не так ли?» Реакция двух женщин на мужчину была совершенно разной. Пока Лиса Ха была недовольна, Вон Гайон посмотрела на мужчину ледяным взглядом. Мужчину зовут Мун Пён. Он один из членов Золотого Небесного Зала, которые должны были собраться сегодня. Его прозвище было «Маленький боксер». Ходили слухи, что никто в его возрасте не мог победить его. У Мун Пёна было и другое прозвище, которым его называли только близкие друзья. Романтический гость 5. Поначалу это звучит как правдоподобное прозвище, но оно было дано, потому что он так любил публичные дома. Мужчины называют его романтичным парнем, но Вон Гайон ненавидит его, называя течным псом. Они стараются избегать встреч с Мун Пхёном, насколько это возможно, но у них нет другого выбора, кроме как быть вместе с ним сегодня. Вон Гайон посмотрела на Мун Пхён взглядом, как будто она смотрела на отвратительное насекомое. Мун Пхён знал об этом, но ему было все равно. Ха-ха, у куртизанок Чинду, безусловно, есть свои особенности. Они были такими страстными. Прекрати, такое ощущение, что у меня гниют уши. Если тебе это не нравится, почему ты не родился мужчиной? Если бы ты был мужчиной с красивым лицом, женщины расстегнули бы свои юбки и ворвались бы внутрь. Если ты будешь продолжать говорить, я тебя перережу, сказала Вон Гайон, держа меч. Ее энергия была настолько яростной, что у Мун Пхёна не было другого выбора, кроме как поднять руки и отступить. Я подчиняюсь. Я шучу. Так что верни свой меч. Вот почему ты не популярен. Ты продолжаешь обнажать и размахивать мечом. Брови Вон Гайон дернулись от слов Мун Пхён, которые дрожали до самого конца. В этот момент Лиса Ха схватила Вон Гайон за руку и отговорила ее. Прекрати. Мы собрались здесь не для того, чтобы драться. Ты должен поблагодарить Саха. Если бы не Саха, я бы тебя зарезал. Ха-ха, спасибо, юная мисс. Мун Пхён дружелюбно улыбнулась Лиса Ха. Он не обратил особого внимания на угрозу со стороны Вон Гайон. Прошлой ночью он прекрасно провел время в павильоне Дивини Фрагранце. Куртизанки павильона Дивини Фрагранце павильон были очень страстными, что доставляло ему огромное удовольствие. Благодаря им он остался очень доволен. Это также было причиной того, что ему было все равно, даже если Вон Гайон вела себя грубо по отношению к нему. Хе-хе, возможно, сегодня вечером мне придется пойти в другой бордель. Сегодня он думал, что пойдет в павильон водяных лилий, самый большой бордель в Чинду. Он намеревался посетить все публичные дома во время своего пребывания в Чинду. Лиса Ха огляделась и сказала: «А как насчет остальных? Вы первые, кто прибыл. Я уверен, что они скоро появятся. Ты заказал еду?» «Конечно, я приказал им принести все лучшие, что у них есть, сюда, в павильон четырех морей. Подождите еще немного, и они подадут его». Услышав слова Мун Пхёна, Лиса Ха приняла усталое выражение лица. «Так много, мы бы не смогли съесть все это. Если ты не можешь это есть, ты можешь просто оставить это, чего ты так беспокоишься. Но, юная мисс слишком обеспокоена. Кстати, вы уже встречались с господином Ю Шинфэном?» «Да, он в безопасности. Какое облегчение!» Мун Пхён покачал головой и улыбнулся. Одной из причин, по которой Золотой Небесный Зал решил провести встречу в этой далекой стране Сычуани, были обстоятельства Лиса Ха. Поскольку ей нужно было ехать в Чинду, место встречи было выбрано здесь. Что было тогда? Тунг. Внезапно они почувствовали знакомую ауру. Все трое одновременно посмотрели на лестницу. «Ты здесь». В уголках губ Мун Пхён появилась легкая улыбка. Они знали только одного человека, у которого была мощная энергия, способная взволновать сердце человека. Они увидели чью-то голову на лестнице. Каждый раз, когда он поднимался по лестнице, шаг за шагом, его фигура понемногу раскрывалась. Он был на голову выше Мун Пхёна, а его широкие плечи напоминали стальную башню. Густые брови, большие глаза и плотно сжатые губы, как у тигра. Все его тело излучало покоряющую энергию. «Брат Гыму», Мун Пхён первым встал со своего места и побежал к мужчине. «Как и ожидалось, вы прибыли первыми». «Ха-ха, разве я не должен прийти первым и проверить ситуацию в Чинду?» Мун Пхён задрожал. Мун Пхён изначально был очень гордым человеком. С юных лет он отличился и приобрел известность, поэтому никто не попадался ему на глаза. Единственным исключением был человек прямо перед ним. Плетущий кровь воин, Джин Гым Ву 6. Он был лидером Золотого Небесного Зала и считался самым выдающимся членом Цзянху. Восходящий эксперт, который стоит плечом к плечу с выдающимися старшими мастерами в молодом возрасте. Среди них лидирует Джин Гым Ву, человек, который никогда не оглядывается назад, приняв решение, и не боится увидеть кровь, чтобы добиться того, чего он хочет. Человек с железной кровью, который хоть и радикален, но никогда не переступает черту и умеет бороться с несправедливостью. Вот почему воины Цзянху называли его воином кровоплетения. Джин Гыму был единственным воином, которого уважал Мун Пхён. Поэтому отношение Мун Пхёна к Джин Гыму должно было быть экстремальным. Лиса Ха и Вон Гайон были такими же. «Брат Гыму, лидер. Они поприветствовали Джингиму. Джингиму посмотрел на них и улыбнулся. Это было давно, все. Раздался низкий голос с глубоким эхом. Просто услышав его голос, они почувствовали странное успокоение. Все трое смотрели на своего кумира как на одержимых. То же самое было и с другими людьми на том же этаже. Хотя они не знают истинной личности Джингиму, сила, заключенная в его внешности и голосе, завораживала. Джингиму обладал силой заставлять людей смотреть на него снизу вверх. Итак, все смотрели на Джингиму, в том числе Пё Воль. Глава 111. Ли Саха, Самун Пён и Вон Гайон можно назвать одними из лучших воинов Цзянху. Они выделялись с раннего возраста и стали предметом зависти многих. Но теперь именно они смотрят на Джингиму завистливыми глазами. Это произошло не только из-за отличной репутации Джингиму или его отличных боевых навыков. У Джингиму было что-то, что привлекало к нему внимание людей. Это из-за света. Пё Воль думал, что Джингиму сияет. На самом деле дело было не в том, что Джингиму излучал свет или имел яркий ореол, а в нем было что-то неосязаемое, отчего люди не могли оторвать от него глаз. Вот что заставляет их смотреть только на Джингиму. Как страшно. Взгляд Пё Воля стал острым. Боевые искусства Джингиму не страшны. Если бы речь шла только о боевых искусствах, Пё Воль не меньше отставал от Джингиму. Если бы он использовал навыки убийцы, он был уверен, что смог бы убить его. Однако Пё Воль не смог бы собрать людей с таким ярким светом. Он родился на земле, затем вырос под землей. В нем была глубокая тьма. Его образ мысли и взгляд на мир, а также его поведение были испорчены тьмой. Его поведение, заключающееся в том, чтобы прятаться в темноте и бесконечно наблюдать за своим противником, было чем-то, на что нормальный человек не посмел бы пойти. С другой стороны, Джингиму собирал вокруг себя людей своей врожденной яркостью и присутствием. Пё Воль недоумевал, откуда у человека может быть такая уверенность и присутствие. Поэтому он тихо скрыл свое присутствие и наблюдал за Джингиму. «Я опаздываю». Затем к ним присоединился еще один воин. Это был человек с совершенно иной атмосферой, чем те, кто собрался до сих пор. Он был одет в легкую одежду, которую носят ученые-конфуцианцы, с завязанными волосами и мечом на поясе. Ему было около 35, и его странно спокойная атмосфера производила впечатление. Если Джингиму был таким же ярким, как солнце, то он был подобен луне, охлаждающей ночное небо. «Вот, пожалуйста, брат Саун». Джингиму и Самун Пён узнали его и подошли к нему. «Гомву, Пён». Мужчина посмотрел на них и улыбнулся. «Человек, который хранил холод лунного света», поэтому его прозвище было «Меч Белой Луны». «Меч Белой Луны» – не Унгсаун один, он также был членом Золотого Небесного Зала. Он был тем, кому Джингиму доверял и от кого зависел больше всего. Обладая уникальным хладнокровием и отличным суждением, он поддержал Джингиму и возглавил Золотой Небесный Зал. «Ты тоже здесь?» «О, брат Сун!» Вон Гайон и Ли Саха также приветствовали Нынсона. «Прошло много времени с тех пор, как я всех видел, старший брат Саун пришел последним, так что ты угощаешь нас ужином». «Конечно, я оплачу наш ужин, так что не стесняйтесь заказывать столько, сколько хотите». «Хо-хо, брат Саун, лучший». Ли Саха подняла большой палец. Нынсон посмотрел на нее с улыбкой на лице. «Вы видели мистера Ю? Мы встречались некоторое время назад». «Действительно, да. К счастью, он был в безопасности, поэтому я почувствовал облегчение». «Какое облегчение?» Ли Саха кивнула в ответ на ответ Нынсона. Ей было что сказать, поэтому она поговорила с Нынсоном. Все они собрались вместе, включая Нынсона. Когда все собравшиеся расселись, официант вместе с хозяином понесли еду, которой гордился павильон четырех морей. Джингиму, который молча смотрел на еду, внезапно поднял голову и посмотрел в одно место. Вон Гайон озадаченно посмотрела на Джингиму и спросила: «Что случилось?» «Я чувствовал чей-то взгляд. Все в гостевом доме смотрят на нас. Это один из них, не так ли?» «Это так?» Джингиму кивнул головой и отвернулся. Однако огонек подозрения не исчез из его глаз. «Нет, я определенно почувствовал другой взгляд. Он все еще чувствовал холод и мурашки по коже, которые, казалось, щекотали его кожу. Это был взгляд, который никогда не мог исходить от обычного человека в гостевом доме. Кто-то был там». Пё Воль тихо вышел из павильона четырех морей. Он вышел, потому что чувствовал, что чувства Джингиму поймают его, если он останется в павильоне четырех морей еще хоть секунду. Джингиму, Золотой Небесный Зал. Вероятно, Они приехали в Чэнду не для удовольствия или потому, что им нечего было делать. В начале их сферы деятельности и Чэнду были так далеки друг от друга, что не было никакой точки соприкосновения. Так что была большая вероятность, что они пришли сюда с явной целью. Теперь ему предстояло выяснить, с какой целью они вошли в Чэнду. Они узнают. Пё Воль подумала Су Хян и Ко. Это были способные люди. Возможно, они уже поняли цель своего прихода сюда. Теперь все, что ему нужно было делать, это жить своей обычной жизнью и ждать информации, которую они принесут. Убедившись, что вокруг него никого нет, Пё Воль погладил его по лицу. Его лицо сразу изменилось. Это был человек с обычными чертами лица, ничем не отличавшийся от окружающих. Низкий нос со слегка рассеченными глазами. 7-8 из 10 проходящих мимо людей имели такой вид. Из-за этого на Пё Воля никто не обращал внимания. Пройдя некоторое время, Пё Воль прибыл на бойню на окраине Чэнду. Весь крупный рогатый скот и свиньи, ввозимые в Чэнду, были забиты здесь. Он еще даже не вошел на скотобойню, но уже чувствовал ужасный запах крови. Однако Пё Воль ни разу не нахмурился и пошел спокойно. «Ты здесь?» – старый мясник приветствовал его. Глубокие веерные морщины и желтоватая кожа, которые не смогли преодолеть течение времени, впечатляли. Пё Воль слегка склонил голову перед мясником. Затем старый мясник показал свои желтые зубы и усмехнулся. «Ты никогда не опаздываешь. Нет причин опаздывать. У нас сегодня очень много работы. Все будет хорошо, все в порядке. Сегодня мой последний день. Последний, ты собираешься бросить?» «Да, пху». В ответ на краткий ответ Пё Воля на лице старого мясника появилось грустное выражение. Но на мгновение он кивнул головой. «Ладно, если это твоя воля, то я ничего не могу с этим поделать. Я буду считать сегодняшний день последним, поэтому вместо этого я отдам тебе сегодняшнюю зарплату». «Да, давайте пройдем внутрь». Пё Воль слегка опустил голову и вошел на скотобойню. Внутри скотобойни было 10 коров, запертых в клетках. Слезы, казалось, навернулись на большие глаза коровы, как будто она знала, что сегодня ее последний день. Пё Воль молча посмотрел на коров. Коровы тоже смотрели на Пё Воля нежными глазами. В течение последних нескольких месяцев Пё Воль был на скотобойне, убивая скот, не пропуская ни дня. Судьба коров все равно была решена. Им суждено было быть убитыми старым мясником и доставленными жителям Чэнду. Гибель коров была неизбежна. Пё Воль взял на себя работу старого мясника. Тогда старый мясник рассмеялся над Пё Волем. Убить корову не так просто, как может показаться. Это было не то, что можно было бы сделать, просто вложив силу. Существовал правильный способ умерщвления крупного рогатого скота. Если бы скот страдал от сильных болей, то мясо было бы не в лучшем состоянии. Чтобы сохранить вкус и качество мяса, скотину нужно забивать сразу, не испытывая при этом особой боли. Убить сразу крупную корову было непростой задачей даже для опытного мясника, тем более, убив его безболезненно. Даже старый мясник научился безболезненно убивать корову только после того, как резал ее десятилетиями. Это была та работа, которую все избегали называть непристойной, но кто-то же должен был ее делать, и старик делал ее десятилетиями. Пё Воль не знал, сколько они смеялись, когда Пё Воль сказал, что он сделает такую тяжелую и трудную работу. День, в лучшем случае 2 дня, нужно иметь крепкий желудок, чтобы вынести запах глубокой крови на бойне. Так что человеку с нормальным складом ума сложно было продержаться 1-2 минуты. Старый мясник думал, что Пё Воль не протянет больше 2 дней. Однако, вопреки его ожиданиям, Пё Воль каждый день приходил на бойню, чтобы убивать коров. Поначалу Пё Воль тоже пришлось нелегко. До некоторой степени освоив методы убийства, он думал, что убить корову будет легко. Но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что он ошибался. Несмотря на то, что он убил коров одним ударом, коровы боролись и чувствовали мучительную боль. В результате качество выловленной говядины Пё Воль значительно снизилось. Старый мясник хорошенько отругал Пё Воля. «Это не сработает только потому, что ты сильный. Это не то же самое, что рубка в боевых искусствах. Вы должны знать, как утешить коров». Сначала он не понял, что означают эти слова, что он имеет в виду под утешением коров. Означает ли это, что корова могла понять, что она чувствует? Пё Воль нашел его слова непонятными. Однако по мере того, как дни, когда он забивал коров, увеличивались, он начал понимать, что имел в виду старый мясник. Пё Воль пришел на бойню с намерением убить корову. Он не показывал своего намерения убить, но коровы, которым грозила смерть, чувствовали его намерение убить их. Он должен был стереть свое убийственное намерение, которое глубоко запечатлелось в его теле. Он не должен думать об убийстве коровы. Он должен был полностью стереть свое убийственное намерение и убить его бессознательно, чтобы корова даже не догадывалась о том, что она уже умирает. Нагромождены туши одной, двух и более коров. Крупный рогатый скот, пойманный пёволем, был мелко разобран и доставлен в Чэнду. В какой-то момент клиенты, которые когда-то жаловались на плохое качество коров, вскоре начали искать коров, пойманных пёволем. Даже старый мясник признал мастерство пёволя. «Ты натурал, твои руки созданы для убоя, никто не может победить тебя». Пёволь исследовал жизнь и смерть через коров. Между телом коровы и человека была большая разница. От строения до расположения органов ничто не было прежним. Однако после тщательного расследования Пёволь обнаружил существование ранее неизвестного принципа. Акупунктурные точки живого существа. Акупунктурные точки, отделяющие жизнь от смерти. Как только вы проткнете его, любое живое существо мгновенно умрет. Однако расположение акупунктурных точек непостоянно. Каждый день понемногу двигался. Иногда он располагался рядом с сердцем, иногда на лодыжке. После постоянных исследований Пёволь понял, что в движении акупунктурной точки существует определенный закон. И сегодня был последний день, чтобы проверить, верна ли догадка Пёволя. Пёволь вывел корову из клетки. Как будто корова знала о своей судьбе, у нее было смиренное выражение лица. Пёволь на мгновение погладил корову по голове. «Мне жаль». Палец Пёволя коснулся точки на плече коровы. В одно мгновение огромное тело коровы беспомощно рухнуло. Не было ни боли, ни плача. Корова просто мирно умерла, как будто он достиг конца своей первоначальной продолжительности жизни. Пёволь также убивал остальных коров одну за другой. Все 10 умерли спокойно, ни разу не заплакав. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы убить всех коров. Пёволь молча посмотрел на коров, которые умерли у него на руках, и вышел наружу. Когда он вышел, старый мясник в изумлении вскочил на ноги. «Это уже закончилось?» Пёволь молча кивнул головой, а старый мясник покачал головой. «А мой бог, ты ему потребовалось бы больше получаса, чтобы самому убить 10 коров». Поэтому было удивительно, что Пёволь закончил все это за короткое время. Старый мясник заглянул внутрь и еще больше удивился. Это потому, что на корове не было внешних ран. Он не мог понять, как Пёволь лишил корову жизни. «Ты очень страшный человек. Я многому научился за время, проведенное вместе. Ху». Старый мясник вздохнул и достал из кармана деньги. Получив деньги, Пёволь попрощался со старым мясником и вышел из бойни. Старый мясник испуганно посмотрел на спину Пёволя. Бог смерти пришел и ушел. Глава 112. Покинув скотобойню, Пёволь остановился у ручья, чтобы помыться. Когда он впервые попал на бойню, ему пришлось нелегко, потому что запах крови на его теле не мог быть удален. Сколько ни мылся, запах крови никуда не делся. Он изрядно пострадал из-за этого. Потом понял позже, что это был не просто запах коровьей крови, который проник в его тело. Злоба скотобойни прилипла к его собственной плоти. В таких местах, как скотобойни, где за годы было убито бесчисленное количество жизней, естественно возникало глубокое негодование или злоба. Если бы обычный человек долго находился на скотобойне, к нему прилипала бы злоба, и он бы страдал. Чем интенсивнее убийственное намерение, тем больше злого умысла, связанного с ним. Так что это не отрывается легко. Пёволь подумал, что это своего рода клеймо, знак неизгладимой кары с небес на такое существо, как он сам, которое не может жить нормальной жизнью. Хотя он не мог полностью стереть клеймо, он все же мог сделать его слабым. Пёволь полностью скрыл свое намерение убить. Он не мог избавиться от него полностью, но, по крайней мере, он дошел до того, что смог скрыть его. Когда он достиг этого уровня, прилипчивая злоба значительно уменьшилась. Благодаря этому он смог полностью убрать запах крови со своего тела, просто умывшись в ручье. Пёволь сел на камень у ручья, чтобы собраться с мыслями. Больше нет смысла проводить испытания на коровах. Теперь пришло время нацелиться на людей. В этот момент Пёволь решил перевести дух. Коровам на бойне изначально суждено было умереть, поэтому он мог свободно использовать свои руки, но люди были другими. Дело не в том, что Пёволь с самого начала был без крови и слез. Большинство людей, которых он убил, были теми, с кем у него были плохие отношения. Редко когда он когда-либо использовал свою руку против тех, на кого у него не было обиды. Он не нашел причин убивать нормального человека, на которого не обижался. Пёвол отложил изучение того, как акупунктурные точки могут применяться к людям. Пока он думал, что этого достаточно, Пёвол очистил свои мысли и встал, потирая лицо. Затем его лицо снова изменилось. Общий каркас не изменился, но лишь незначительное изменение черт лица сделало его совершенно другим человеком. С изменившимся лицом он нашел место под названием «Зал небесной музыки». Небесный мюзик-холл был местом, где учитель оркестра преподавал музыку. В основном он обучал игре на музыкальных инструментах куртизанок и артистов, но были и простые люди, которые приходили к нему, потому что им нравилась музыка. Пёвол без колебаний вошел в зал небесной музыки. Десятки людей собрались в большом павильоне в зале небесной музыки, ожидая лекции преподавателя оркестра. Когда вошел Пёвол, его поприветствовал студент лет 20 с небольшим. «Добро пожаловать! Разве учитель оркестра еще не пришел? Ха-ха! Разве учитель не всегда немного опаздывает? Давай, садись!» «Да!» Пёвол кивнул и сел. На его место поставили цитру. Пёвол поставил цитру на деревянную скамью и стал ждать учителя оркестра. Через некоторое время к павильону подошел стройный старик лет 50 с небольшим. Он был владельцем Celestial Music Hall и учителем оркестра, который считается самым выдающимся исполнителем в Сычуане. Песня, которую мы сегодня разучим, «Фаривелу 2» в исполнении Чонг-Е. В прощании нам нужно уделять особое внимание движению пальцев, чтобы получить нужную ноту. Эта песня. Педагог группы выступил с полной речью о песне, которая будет играть сегодня. Артисты и куртизанки моргали и слушали слова учителя. Пёвол смешался с ними и прослушал лекцию учителя оркестра. Не то чтобы он интересовался цитрой с самого начала. Для Пёволя, который всегда жил под угрозой смерти, музыка была не более чем приятным хобби для тех, у кого много вещей. Но он передумал после убийства воинов Семи Звезд. Ему нужно было чему-то научиться, если он хотел спрятаться и жить среди обычных людей. Так другие люди не вызовут подозрений. Прежде всего, его метод убийства также сильно развился во время обучения музыке. Даже в этот момент Пёвол задумался о том, как эффективно убивать людей с помощью цитры. Ему сразу пришло в голову более 6 методов. Часто называют 4 искусствами. Во-первых, это цитра, во-вторых, шахматы, в-третьих, каллиграфия и, наконец, живопись. К тем, кто овладел 4 искусствами, в Цзянху относится с уважением. Пёвол не собирался относиться к себе с уважением. Однако он знал, что, изучив 4 искусства, сможет полностью скрыть свою истинную природу. 4 искусства очень помогли запечатать убийственные намерения, таившиеся в его сердце. Со своим нынешним лицом Пёвол носил имя Лим Квонок. Лим Квонок – ученый, владеющий 4 искусствами. Он родился в хорошей семье, имеет спокойный характер, хорошо ладит с людьми. Таков был характер и семейное происхождение Лим Квонока, заданное Пёволем. И он действовал согласно предыстории личности, которую он установил. Во внешности Пёволя не было ощущения несовместимости. Люди, которые вместе с ним разучивали ноты, смотрели на него приветливыми глазами, а куртизанки даже кокетливо поглядывали на него. Никто не осознавал, что сущность Пёволя была убийцей, потому что Пёволю удалось так тщательно спрятаться. После лекции учитель группы позвал Пёволя. «Лим Квонок, попробуй сыграть эту песню на этот раз». «Да», Пёвол ответил и начал играть на цитре. «Танк-та-танк». Каждый раз, когда Пёвол щелкал пальцем, раздавался таинственный звук. Люди вместе учили ноты, закрыв глаза и слушая выступление Пёволя. «Как и ожидалось, ты хорош», — учитель оркестра улыбнулся. Его выступление не было идеальным, но его все равно было приятно послушать. Учитывая, что Пёвол учился играть на цитре всего несколько месяцев, это было замечательным достижением. Когда Пёвол закончил выступление, публика щедро аплодировала. «Друг мой, твои навыки улучшаются день ото дня. Я не знаю, сделает ли это тебя лучшим музыкантом в Сычуане. Молодой мастер Лим, если ты не против, почему бы тебе не поиграть в нашем борделе? С мастерством брата Лима ты определенно сможешь заработать много денег». Каждый из тех, кто подходил к Пёволю, произносил слова похвалы. Среди них соблазнение куртизанок было явным. Однако Пёвол с мягкой улыбкой отклонил их предложение. «Мне жаль, я просто изучаю это как хобби, поэтому я боюсь выступать для других. О, так скромно». Когда куртизанки увидели Пёволя таким, они снова выразили свою привязанность. В конце концов, Пёволь смог обрести свободу, долго слушая их. После этого Пёволь продолжал усердно работать над изучением каллиграфии, рисования и го по очереди. Когда он вернулся на Красную Виллу, закончив все дела, была уже совсем поздняя ночь. Как только Пёволь вернулся, он вернулся к своему прежнему лицу. Генералка приветствовал его. В комнате Пёволь они сидели лицом к лицу. «Вот что мы сегодня собрали». Генерал вручил Пёволю желтую брошюру, написав рукописную записку. Поскольку запах чернил еще не исчез, было ясно, что это только что было написано. Пёволь молча перевернул буклет. Буклет был полон подробностей о воинах Золотого Небесного Чертога, собравшихся сегодня в павильоне Четырех Морей. Джингиму. Он является лидером Золотого Небесного Зала и входит в пятерку лучших в мире. Он выделялся с юных лет как внук Джин Вольмён, одного из восьми созвездий. Есть много людей, которые следуют за ним из-за его выдающегося характера и боевых искусств, и он ведет их с сильным лидерством. Несомненно, он станет преемником своего деда и станет абсолютно сильным двигателем в следующем поколении. Однако, если вы посмотрите на его движение в позднем подростковом возрасте, кажется, что происходит что-то странное, и он, кажется, что-то отслеживает. Он за короткое время генералка нашел и зафиксировал довольно много информации. Конечно, содержание брошюры было хорошо известным в Цзянху фактом. Информация была не такой уж глубокой, но теперь для Пёволь этого было достаточно. Это был не только Джингиму. Буклет также содержал информацию о Вон Гайон, Нынсаун, Самун Пён и Лисаха. Было написано краткое изложение их истории рождения, биографии и личностей. Спросил генерал Пёволь: «Вы выяснили, почему они встретились в Чэнду?» «Мне жаль, у меня не было достаточно времени, чтобы понять это». Генералка ответил письменным ответом: «Узнайте, почему они решили выбрать Чэнду. Я сделаю все возможное». Когда Пёволь сделал жест, генерал низко склонил голову и удалился. Когда он остался один, Пёволь широко распахнул окно. Он мог видеть темное небо, которое было закрыто облаками, из-за чего лунный свет не был виден. Пёволь долго смотрел на ночное небо без единого огонька. Лышань расположен в нескольких сотнях ли к югу от Чэнду. Хотя она была не такой высокой, как гора Имы или гора Цинчэн, она все же была знаменитой горой в провинции Сычуань. Секция высокого неба 3 располагалась у подножия горы Лышань. Секта высокого неба была одной из пяти крупнейших дочерних сект в провинции Сычуань. Хотя они были далеко от Чэнду, центра провинции Сычуань, они все же были известны своими боевыми искусствами и учениями высокого уровня. По этой причине люди, приехавшие изучать боевые искусства, продолжали приезжать круглый год. Епён, лидер секты высокого неба, был известен своими жестокими кулаками. Огромный кулак 4 был секретной техникой его секты. Однако, если они вернутся к источнику техники, то это будет секта Цинчэн. Предок Ипхёна, изучавший боевые искусства в секте Цинчэн, стал независимым в свои 35 лет и основал дочернюю секту. Спустя 5 поколений легко забыть о старых отношениях, но Ипхён по-прежнему поддерживал тесные отношения с сектой Цинчэн. Ипхён отправил известного деятеля секты Высокого Неба в секту Цинчэн для изучения боевых искусств основной секты. Хорошо, что у секты Цинчэн была выдающаяся дочерняя секта, в то время как секта Высокого Неба счастлива иметь большую секту под названием секта Цинчэн в качестве своего сильного зонтика. Они поддерживают друг друга уже более 100 лет. Однако в последние годы тень не сходит с лица Ипхёна, лидера Высокого Неба. Ху. Ипхён глубоко вздохнул, стоя в одиночестве в одном из залов секты Высокого Неба. Темное небо без лунного света сделало его сердце еще тяжелее. Что случилось с сектой Цинчэн? Причиной его беспокойства была секта Цинчэн. Секта Цинчэн, с которой он состоял в отношениях более 100 лет, была ему знакома. Это было как убежище для его сердца. Но та же секта Цинчэн предпочла уйти в изоляцию из ниоткуда. Как будто молния упала на Ипхёна. Изоляция секты Цинчэн, которая всегда была сильным прикрытием, заставила сердце Ипхёна сжаться. Он не знал подробностей ситуации, потому что они были далеко от Чэнду, но он мог сказать, что секта Цинчэн сильно пострадала. Хотя это было временно, деятельность членов дочерней секты также была ограничена из-за действий секты Цинчэн. Это потому, что они не знают, какая угроза придет, когда сильное прошлое секты Цинчэн исчезнет. Скоро мне придется посетить секту Цинчэн. Он должен был увидеть своими глазами, какой ущерб понесла секта Цинчэн. Только тогда он мог оценить, насколько он может поддерживать их. Пришло время Ипхёну, который привел в порядок свои мысли, обернуться. Суук. Внезапно перед ним беззвучно появилось что-то черное. Какая? В тот момент, когда Ипхён открыл защиту, перед ним вырвался маленький мешочек. Пак. Когда пакет лопнул, белый порошок попал в нос Ипхёна. Хёк. Ипхён был пораженный в страхе, отступил назад. Он торопливо закрыл лицо рукавом, но большая часть белого порошка уже успела вдохнуть через нос. Что? Нервничать ни о чем. Потом раздался низкий голос. Ипхён поднял глаза и посмотрел на черную фигуру. Он даже не мог сказать, мужчина это или женщина, но это определенно был человек. Голос исходил от них. Ипхён сжал кулаки и закричал: «Что ты со мной сделал? Не надо так нервничать». Ипхён подумал, что черная фигура улыбается. «Как ты смеешь?» Он попытался ударить черную фигуру. В этот момент та часть, которая должна была быть черными глазами, засияла белым. Кюк. Ипхён неосознанно повернул голову и закрыл глаза рукавами. Ипхён долго стоял в таком состоянии. Вскоре после этого он пришел в себя. Ипхён опустил руку и тупо уставился перед собой. Он как будто долго стоял без дела, с ноющей болью во всем теле. «Что я опять делал?» Ипхён рассеянно пробормотал. Он был уверен, что с ним что-то случилось, но не мог понять, что именно. Он даже не мог вспомнить, почему он стоит здесь вот так. «Наверное, я старею. Ху». В конце концов, Ипхён обернулся, обвиняя годы, прошедшие небрежно. Глава 113. Хун Юшин был не в настроении. Он был заперт в Чэнду зимой без каких-либо результатов. Это был первый раз в его жизни, когда он потратил впустую несколько месяцев своей жизни, ничего не делая. Он всегда двигался целенаправленно. Даже его небольшие действия и жесты имели четкую цель. Больше всего он ненавидел тратить время на бессмысленные вещи. Но последние несколько месяцев он делал то, что ненавидит больше всего. Блин. Хун Юшин ударил кулаком по невинному столу и выругался. «Шеф». Снаружи послышался голос подчиненного. «В чем дело?» «Клиент ищет управляющего филиалом». «Так почему же вы не отвели его к директору филиала?» – спросил Хун Юшин в ответ. После того, как бывший управляющий филиалом погиб из-за пёволя, Хун Юшин назначил другого человека управляющим филиалом. Хотя он остается в Чэнду по неизбежным обстоятельствам, это не означает, что он может взять на себя работу управляющего филиалом. «Извините, но новый директор филиала не из тех, кто может с ним справиться». «Почему? Кто большая шишка?» «Это Джин Гэму, кровоплетущий воин». В одно мгновение раздражение на лице Хун Юшин исчезло. Джин Гэму был одним из воинов, за которыми клан Хао пристально следил. Он выделялся и привлекал к себе внимание в раннем возрасте из-за своего дедушки, который является одним из восьми созвездий. Это действительно Джин Гэму? Безусловно. Его внешний вид полностью соответствует нашим сведениям о нем. Прежде всего, Золотой Небесный Зал был замечен на встрече в Чэнду. Здесь проходит собрание Золотого Небесного Зала, на лбу Хун Юшина была глубокая хмурость. В Золотом Небесном Зале всегда были нерегулярные собрания, у них не было постоянного места встречи. Так что ничего странного в том, что они собрались в Чэнду, не было, теоретически то есть. Однако Хун Юшин прекрасно понимал, что вещи в мире не всегда следуют здравому смыслу. Какова их цель? Мы все еще пытаемся это выяснить. Я лично встречусь с Джин Гэму. Я уверен, что другие участники смогут быстро понять цель своего прихода в Чэнду. Подойдите к директору филиала и скажите ему, чтобы он ушел в отставку. Я пойду вместо него. Хорошо. Подчиненный быстро удалился. Хун Юшин, который остался один, коротко погладил его одежду, а затем вышел из комнаты. Хун Юшин шел как можно медленнее. Он пытался перехватить инициативу, заставив соперника ждать. Он открыл дверь и вошел в комнату, где его ждал Джин Гэму. «Извините, что заставил вас ждать. Я опоздал, потому что занимался какой-то срочной работой». Хун Юшин вошел в комнату с самым жалким выражением лица. Он посмотрел на Джин Гэму, у которого были закрыты глаза и скрещены руки. «ТЦ». В тот момент, когда он увидел появление Джин Гэму, Хун Юшин щелкнул языком. Он был ошеломлен непоколебимой стальной атмосферой башни своего гостя. Глядя на него, он подумал, что Джин Гэму не лучший противник для психологической войны. Хун Юшин изменил свою тактику. «Извините, что заставил вас ждать. Я управляющий филиалом клана Хао в Чэнду. Я Джин Гэму». Джин Гэму открыл глаза. Хун Юшин был потрясен, как будто его ударили молотком, когда он посмотрел в глаза Джин Гэму. Это потому, что глаза Джингэму были такими напряженными. Какие глаза? Хон Юшин подумал, что глаза Джингэму стали как сталь. Сильная воля, которую никогда не сломить, сколько бы вы ее ни били, кажется, передается в его глазах. До сих пор он встречал много воинов, но никогда не видел никого с такими пристальными глазами. Что касается Шока, он похож на него. Он вспомнил Пё Воля, с которым познакомился в прошлом году. Глаза Пё Воля отличались от глаз Джингэму. В отличие от Джингэму, который раскрывается без колебаний, Пё Воля тщательно все скрывает. Это были два совершенно разных человека, но Хун Юшин чувствовал, что они чем-то похожи. «Я слышал о престиже юного господина Джина. Могу я узнать причину вашего визита в наш филиал? Вы действительно директор филиала? Что ты имеешь в виду? У вас другая атмосфера, чем у других менеджеров филиалов клана Хао, которых я встречал до сих пор». Глаза Джингэму резко засияли. Хун Юшин думал, что он сообразителен, но так и не раскрыл свою истинную личность. «Может быть, потому, что я уже давно управляю филиалом. Это так? Вы пришли сюда не для того, чтобы спрашивать мою личность, не так ли? Я до сих пор не знаю, с какой целью молодой господин Джин посетил наш филиал. Я ищу кое-кого. Кто? Я даже не знаю его имени. Ты хочешь сказать, что хочешь найти кого-то, чье имя тебе неизвестно? Вот почему я пришел в клан Хао. Провинциальная ветвь клана Хао должна знать обо всем, что произошло в Чэнду, верно?» Джингэму пристально посмотрел на Хун Юшина. Хун Юшин тайно отвернулся, потому что его глаза, такие же интенсивные, как солнце, казались обременительными. Джингэму продолжал говорить, глядя на Хун Юшина. «Я знаю, что в прошлом году в Чэнду произошел крупный инцидент. Многие люди погибли, и ущерб, нанесенный секте Цинчэн и Эмы, был настолько велик, что они были вынуждены закрыть свои двери». Хун Юшин нахмурился. Он уже мог ожидать следующих слов Джингэму. «Вы пришли, чтобы найти человека, устроившего инцидент? Вот так, Ху». Хун Юшин вздохнул, сам того не осознавая. С опущенной головой его лицо было наполнено изумленным светом. Человеком, которого искал Джингэму, был Пё Воль. Проблема в том, что Хун Юшин вместе с остальными членами клана Хао тоже рыскали Чэнду прошлой зимой, чтобы найти Пё Воль. Однако Пё Воль бесследно исчез. Они понятия не имеют о его местонахождении, поднялся ли он в небо или упал на землю. Хун Юшин настойчиво шел по следу Пё Воля, но как бы он ни старался, он не мог найти его. Филиал в Чэнду отказался от поисков Пё Воля, и даже подчиненные инспекционной группы высказали мнение, что Пё Воль, должно быть, уже выехал за пределы Сычуани. Но Хун Юшин убежден, что Пё Воль все еще в Чэнду. Как будто у него не было никаких доказательств. Он просто доверился своему шестому чувству, которое долгое время оттачивалось главным инспектором клана Хао. Безоговорочно доверять своему шестому чувству было табу, но Хун Юшин был уверен, что его шестое чувство в данном случае будет правильным. Он просто скрывал свое присутствие. Должно быть, он все еще в Чэнду. Проблема в том, что он не может выражать свои мысли. Он не мог утверждать, что Пё Воль все еще в Чэнду, основываясь только на своем шестом чувстве. Это потому, что он уже мобилизовал всю провинциальную ветвь клана Хао и всех ее инспекторов, но действия Пё Воля до сих пор не раскрыты.